Алло. Да. Ой, ваша сестра где? В дурдоме лежит? Паркинсон? Что, охуел, что ли? Охуел, блядь. Ну, у нее же Альцгеймер или что у нее там? Да, блядь, у тебя нахую эта болезнь? Я же узнавал, звонил. Куда ты звонил, блядь? Справочную звонил, спрашивал, куда вас пристроить можно. Справочную больных не помещают, дурак хуев. По справочным больницам звонил, думал, куда вас пристраивать, а говорят, уже сестра ваша лежит там, с Альцгеймером. Да что ты, у меня сестра в могиле лежит, ошибаешься, блядь, 10 лет назад умерла, паскуда. Твою родная сестра-то. Чего? У меня родная умерла 10 лет назад, дурак хуев! Двоюродная лежит в больнице-то. Двоюродная? Да. У меня нет двоюродных. С Альцгеймером она лежит, я что, не знаю, вы... У меня нет двоюродных, дурак хуев! Ну какая это ваша сестричка? Алло. Да. Я с вами Путин не собирается дружить, потому что мы тогда вас с ним соединяли, а вы подумали, что это я, и обматерили его. Он на вас в обиде крепкой. Да что ты? Я вас с ним соединял, а вы подумали, что это я с 218-й. Обматерили его, и он теперь даже видео... Вот а прямое... я ему скажу, что перепутала. Прямое обращение было президенту? А я ему объясню, что перепутала. А он вам поверит разве? Поверит? Поверит, поверит. А, ну раз поверит, это хорошо хоть. Не подставил я вас. А то думал, подставлю вас еще. Это, сестра-то ваша с Альцгеймером же, да? Чего? Сестра-то ваша с Альцгеймером, да, лежит? А у меня сестра 10 лет назад, как в могиле. А у меня другая информация, то, что она в психиатрической больнице с Альцгеймером лежит. У меня сестра 10 лет назад умерла. Ну, а как, а кто тогда лежит, по-вашему? Не знаю, кто. У двоюродной сестры у меня муж, генерал. Генерал? И что он может... Генерал, генерал, блядь, генерал. Академия кончила генерального штаба, блядь. И что, он за нас возьмется? Что? Возьмется, что ли, за нас, или что он? Да он такими пустяками не занимается, он делами занят, государственными. Деньги ворует. Да где ты видел, чтобы генералы деньги воровали? По карманам лазили, что хочешь сказать? В моей шайке много генералов, которые разворовывают. Бюджеты, квартиры обворовывают. Хуйню несешь, блядь. Нет. У них оклад, блядь, позволяет шикарно жить без всякого воровства. Я вам говорю, вас, сестра, с Альцгеймером лежит в психиатрической клинике. Моя сестра лежит, ебу на мать... В могиле 10 лет назад умерла! Сестра ваша в психушке лежит, а не в могиле. Вы ее потеряли, что ли? Вы видели, как ее хранили вообще? Какой психушке? Чего ты несешь-то? С Альцгеймером она лежит. Вы ее что, не знаете? Вы а видели? Что такое? Я даже это слово не знаю, геймера какого-то. Альцгеймер, такая болезнь, люди бродят по ночам. Ёб твою мать! Это ты бродишь, блядь! У нас сроду никто не бродил! Вот она бродячая,